Нет, но даже если так, то волноваться ни о чем. В обычном мире, он еще опасался бы воинов царства моря душ, но с лимитизацией Чжэнь Юаня, его преимущества были теперь еще явнее. Он был в паре шагов от истинного духа меча, и как только это произойдет, его намерение меча перейдет на кардинально новый уровень и будет уже непобедимым. Кроме того, намерение меча и намерение воина всегда разнились по силе в пользу первого, что и выделяло мечников среди остальных. Подойдя к рисунку на стене, Ечень быстро просканировал его. Рисунок был из четырех составляющих. Первые две у него уже были, третьей оказалась 13 часть карты, а четвертой была в принципе не карта. Что-то вроде алтаря с шестью колоннами по краям и светящимся торнадо на фоне. На карте всего 14 частей. Может, их на самом деле было 15, задумчиво сказал Ван Тун. Мужун Цинчен ответила: может, это и правда последняя часть карты. Ечень же спросил: старик Ван, как вы думаете, что это может символизировать? Тот покачал головой: сейчас пока нет, но когда мы найдем 13 и 14 часть, то, может быть, у меня появятся какие-то идеи. Раз так, то пойдемте наружу. Здесь появляется все больше и больше чудовищ. Выбросил еще одну атаку мечом и убив очередное чудовище, Ечень выдвинул предложение закругляться. Они пошли в сторону выхода из дворца, но они только потом поняли, что внутри было не так уж и много подобных существ. Полная луна освещала весь внутренний дворик, и там яблоку негде было упасть от чудовищ, танцующих в лунном свете. Выглядело это достаточно жутко, чтобы кровь застыла в жилах. Скала, как думаешь, как эти монстры могут быть связаны с неумирающим телом? Обратился к своему другу спирит Золотого Юаня. Тот ответил: должно быть, это из-за этой угнетающей херни. Я только что видел зверя, который был как две капли воды похожий на одного моего знакомого. Ты же сейчас пошутил, хочешь сказать, что все люди, которых убили в этом дворце, превращаются в это? Ну вот, накаркал, вон еще один идет. Спирит Золотого Юаня поднял голову и увидел бледного, с красными прожилками монстра. Подпрыгнув, существо схватило двух воинов царства достижения астрала и за один укус высосало их досуха. Но даже это не смогло насытить его, и он посмотрел в сторону спирита Золотого Юаня и спирита Скалы. «Иди сюда, думаешь, я тебя боюсь?» Он, конечно, пошутил, что Скала сглазил их, но не был испуган произошедшим. Он свято верил, что монстр не сможет сравниться с живым человеком. Бум! Но уже с первых ударов понял, что это будет равный поединок. Атака Скалы. Спирит Скала воспользовался моментом и напал на зверя с фланга. Мощный удар, усиленный концепцией Скалы, впечатался в тело существа. Хэррррррр. Зверь завизжал, упав на землю. Хихе, умри. Спирит Золотого Юаня достал длинное золотое копье и метнул его прямо в голову твари. Именно в этот момент, под лучами лунного света, раны монстра начали стремительно затягиваться. Увидев это, оба друга нахмурились. Похоже, ночью эти чудища просто неубиваемые. Монстр, похоже, понял, что это слишком проворная добыча и решил больше не нападать. Если бы только у него было больше крови, то он смог бы с ними справиться, ведь даже у воинов царства моря душ были ограниченные возможности внутри солнечного дворца. Единственная причина, почему он был так слаб, заключалась в том, что прежде, чем превратиться в неумирающего монстра, из него высосали всю кровь, и он уже не мог черпать из нее силу. И именно поэтому все монстры так жаждали крови воинов царства моря душ. Только она могла увеличить их силу. Внезапно глаза, которые уже давно перестали отражать любые эмоции, сфокусировались на Ечине и компании. Тварь чувствовала, что у них сильная кровь и ци, особенно у Мужун Цинчен, у которой эти показатели были совершенно иными, нежели у обычного человека. Но зверя не волновало, от кого он будет черпать кровь, от человека или нет. Главное, чтоб она была пропитана силой. Вжух! Зверь метнулся в сторону друзей. Спирит Золотого Юаня рассмеялся от такого поворота событий. Да, этим юнцам и старику очень не повезло. Спирит Скалы усмехнулся в ответ. Жадность – грех. Зачем они вообще сюда сунулись с таким низким уровнем силы? Теперь умрут как собаки. Они не думали, что у Еченя и компании будут силы, чтобы отбиться, потому решили просто понаблюдать. Этот монстр кажется сильнее остальных. Ечень заметил нечто неуловимое, что отличало этого представителя чудовищ от остальных. Он сузил глаза, и меч разрушения засиял в воздухе. Всего за секунду было выпущено 49 атак, наполненных безудержным намерением меча. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Свет меча сформировался в сеть, и зверь отлетел в сторону, истекая кровью. Даже целебный лунный свет не смог помочь ему быстро восстановиться. Только Ячень понимал, почему так происходит. Убивающая вибрация намерения меча ограничивала регенерацию любого существа, на какого будет направлена его сила. При достаточном количестве убивающего намерения меча, противника не спасет даже не умирающее тело, потому как убивающая ци не может ни исчезнуть, ни излечиться. Это была самая мощная характеристика элемента намерения меча. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 426. Глава 426. Неумирающий алтарь. Часть 1. Что? Он отразил нападение неумирающего монстра? Улыбка сошла с лица спирита золотого юаня. Какое невероятное намерение меча. Как минимум уровня даоса. Неудивительно, что он смог отбросить противника за один удар. Намерение меча уровня даоса? Спирит золотого юаня был ошеломлен. В его картине мира царства моря душ делилось на спиритов, даосов и мастеров. Но тогда выходит, что успехи во владении мечом этого мальца уже превзошли уровень спирита. Как он вообще культивирует? В голове не укладывается. Расщепление поля. Реакция Мужун Цинчен была незамедлительной. Соединив ладони, она выбросила два контрастирующих между собой поля, которые, объединившись, создали невероятный по мощи удар, впечатавшийся в грудь монстра. Пень. Сила была столь велика, что, врезавшись в стену, монстра тут же отбросила обратно. В животе зияла дыра, обнажающая почти разорванный желудок. Ха! Чудовище взревело. Оно-то решило, что эти двое будут легкой добычей, а оказалось, что они даже сильнее, чем предыдущие. Особенно этот мечник в синем халате, который, не моргнув глазом, ранил его, и все бы ничего. Даже медленное заживление не так его беспокоило. Но удар смог снять с него еще и толстый слой юаньцы, а это уже было нехорошо. Вжух. В одно мгновение монстр ретировался, не желая и дальше провоцировать Еченя. Интересно, он понял суть намерения меча на царстве достижения астрала. С этим не всегда воины царства моря душ справляются. Мастер демонического и не смог увидеть больше, чем спирит скалы. Он и сам был мечником, потому понимал в этом намного больше и получил статус мастера как раз за намерение меча. Неподалеку, даос железного дерева размышлял о Ечине, а малец не так прост. В плане понимания он вполне себе может войти в пятерку лучших южного региона. Силен. Пошли за ним. Вокруг Еченя начали собираться группки воинов царства достижения астрала. Они понимали, что помощь таким воинам как Ечень и Мужун Цинчен не требуется, но с ними шансы выжить становятся намного больше. А нашему герою было все равно. Пока эти воины не путаются под ногами, пусть делают что хотят. Что плохого в том, чтобы дать кому-то надежду, особенно если от тебя для этого ничего не требуется. Вот если бы они как-то досаждали ему, был бы совершенно другой разговор. Больше всего он не любил ущемлять себя, ради помощи не пойми кому. Увидев, что троица не проявляет негатива на их действия, ребята осмелели и приблизились. При этом воины царства моря душ, казалось, вообще не проявляли к ним никакого интереса, что было к лучшему, потому как крутой нрав таких воинов был широко известен. Спокойные чаще всего держатся на расстоянии, а вот вспыльчивые могут ни за что напасть и даже убить. Ночь прошла, монстры попрятались по норам в ожидании ночи и второго раунда. Почувствовав себя в безопасности, у компании наконец дошли руки изучить 13-й образ карты. Ван Тун размышлял вслух. 13 и 14 образы полностью абстрактны. Толком нельзя понять, что именно они символизируют. Честно говоря, в регионе высочайшего инь могут быть сотни, а то и тысячи мест, которые могут относиться к этим символам. Такого просто не может быть, потому мне сначала нужно их классифицировать, а потом методично отметать ненужное. Дайте мне еще немного времени. Без проблем. Ячень кивнул. Чтобы понять, к чему ведут эти символы, было сложно, но не невозможно. В противном случае изначальный владелец карты никогда бы не выставил ее на аукцион. Ячень изначально подозревал, что этот владелец потратил годы жизни на изучение этой карты, а потом выставил на торги, когда понял, что у него ничего не выходит. На заре 4 дня перед солнечным дворцом начал формироваться едва заметный портал. К нему и поспешили все выжившие. Покинув золотую пустыню, Ячень и остальные вошли в ближайший город, Молон. Ха-ха, понял. 13 образ, это не образ, а древние буквы, такие древние, что уже затерялись в истории. Если кто-нибудь решит анализировать их как образ, то и за всю жизнь не справится. На втором этаже отеля Ван Тун радостно ворвался в комнату Еченя. Мужун Цинчен тоже поспешила на крик. «Какие буквы? Река горькой воды. Река горькой воды? Никогда не слышала о такой», — Ван Тун пояснил. «Она существовала 1000 лет назад, но пересохла. Теперь остались только подземные воды этой речки. Нужно просто найти, где она теперь». Ван Тун был не единственным, кто решил эту головоломку. Тысячи людей вступили в ряды исследователей карты неумирающего тела, и многие из них хорошо разбирались в истории. Знатоков древних языков было на порядок меньше, но они все же были. Хотя даже они не могли сравниться с мастером демонического инь. Всегда будут оставаться какие-то слепые пятна. Ха, десятки людей несутся в одном направлении. Неужели они расшифровали 13 образ? В городе Молон мастер демонического инь нетерпеливо глядел на результаты своих действий. Никто не знал, что на каждой копии карты был установлен маячок. Это был его особый отпечаток духа. И сделан он был необычным методом воинов царства моря душ. Он был намного древнее и мощнее. Никто, кроме королей жизни и смерти, не сможет обнаружить его на карте. Хе-хе, давайте-ка пошитесь и принесете мне все на блюдечке с голубой каемочкой. Только я буду обладать секретом неумирающего тела. Только я. На лице мастера демонического инь заиграла коварная улыбка. Поиск реки горькой воды завершился без эксцессов. Сначала троица нашли ее точное месторасположение. Потом определили ее изначальное русло и наконец выкопали из земли каменную шайбочку с 13, 14 и 15 образом из карты. Похоже, зря мы сюда ходили. Ничего нового. Если на 14 образе то же самое, можно смело переходить к 15. Изначально Ван Тун планировал получить здесь подсказки к 15 изображению, но нет. Помимо трех образов больше ничего найти не удалось. Давайте сделаем все правильно, раз уж идем в порядке изображения и перейдем к 14. Предложил Ячень. Мужун Цинчен согласно кивнула. Пока мы не имеем ни малейшего понятия, где находится алтарь, потому давайте все же наведаемся к 14 метке. Я уверена, что там мы найдем что-то полезное. Кто-то идет. Ячень поднял голову и посмотрел вдаль. Ван Тун сказал, может, уничтожим знак? Себе он бессмертное тело не хотел, потому как понимал, что ему не хватает квалификаций, потому он всем сердцем ратовал за то, чтобы ими стали Ячень и Мужун Цинчен. Ячень покачал головой. Если мы уничтожим его, то накличем на себя недовольство многих. В этом знаке нет ничего нового, потому в его уничтожении нет необходимости. Когда троица ушла, к знаку прибыло еще больше людей, включая мастера демонического инь. Здесь три изображения, включая алтарь. Похоже, именно он и является 15 образом, то бишь конечной точкой карты. Мастер демонического инь затрепетал от предвкушения. Близился час, когда он станет обладателем неумирающего тела. Он даже слегка расстроился. Если бы он раньше додумался сделать копии, то не потратил бы столько времени впустую. Что бы ни случилось, неумирающее тело будет моим. Я убью каждого, кто оспорит это. Человека или демона, неважно. На месте 14 образа, как и ожидалось, здесь ничего нет, кроме двух изображений. Стоит отметить, что Ван Тун оказался исключительным историком. Всего за полгода он смог расшифровать 14 разрозненных образов и определить их месторасположение. Жалко, что так же, как и в реке горькой воды, здесь не было никаких подсказок. «Стой, тебе не кажется, что эта гора похожа на стрелу?» – спросил Ячень. «Стрелу?» – услышав Яченя, Мужун Цинчен тоже высвободила духовную силу и увидела, что гора и правда имеет специфическую форму. Она в восхищении взглянула на Ячня. Может, она указывает направление, где находится алтарь. У Ван Туна был не такой большой охват духовной силы, потому ему пришлось взлететь, чтобы увидеть все досконально. Ячень спросил, эта гора показывает на какое-то особое место? Ван Тун ответил, стрела показывает на запад, там много древних руин. Массив Голема. Это был известный массив в руинах региона высочайшего инь. Там не было сокровищ, но многие воины ходили туда для медитативного познания. Все соглашались, что это место с особой энергией, где с легкостью познается то, что раньше было недоступно. А за несколько сотен лет троицы слепо следовал их путем мастер демонического инь. Именно этой группой было обнаружено 13 и 14 образы, потому у него не было причин им не верить. Наконец настал этот момент. Небеса услышали мои молитвы. Трия издалека осматривала массив голема. Он состоял из комбинаций нескольких каменных скульптур. Самая маленькая достигала в высоту 10 метров, а самая большая – сотни. Каждая скульптура была создана в разных позах. Кто-то думал, кто-то смотрел на небо, кто-то сидел, а кто-то размахивал мечом или медитировал. И ни одна статуя в подножье не пустовала. Сколько здесь людей? Мужун Цинчен наглядела пространство своими красивыми глазами. Здесь собралось множество воинов, которые сидели перед статуями и предавались медитации. Были даже воины царства моря душ. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 427. Глава 427. Неумирающий алтарь. Не стоит волноваться. Давайте поспешим. Ячень огляделся и заметил, что пара статуй в этой местности не выделяются из земли и ци, и ни от чего вокруг них черный туман не образуется. Вскоре за ними прибыл мастер демонического инь. Так значит, здесь массив голема, хлопотное дело получается. Мастер нахмурился. Несмотря на то, что он был мастером в царстве моря душ, он не мог со стопроцентной уверенностью сказать, что здесь у него не будет достойных конкурентов. Этот массив всегда был пристанищем лучших из лучших. Он сжал руку в кулак, и вокруг него образовался черный туман. То, что принадлежит мне, будет моим во что бы то ни стало. Вскоре после этого, один за другим прибыли даос железное дерево, спирит золотого юаня и спирит скалы. Они тоже издали следили за Еченем. Высоко в небе парил орел. Он был не совсем настоящим, а сотканным с чжень юаня. Внутри него можно было разглядеть призрачную фигуру старика. Коренастый, с длинными руками, он смотрел на раскрывающуюся перед ним панораму ястребиным взором, который мог достать до самых потаенных участков души. Это был никто иной, как даос Небесный Орел. Его преобразование чжень юаня казалось совершенным. Если не вглядываться, то его самого не сразу можно было даже заметить за орлом из чжень юаня. «Мне уже 270 лет, еще каких-то лет 30 я буду находиться на смертном одре, не представляя из себя ничего, кроме мешка костей. Мне жизненно необходимо обладание неумирающим телом. Даже если я столкнусь с мастером царства моря душ, то не смогу отступить. Как только я стану обладателем такого тела, мне откроются новые горизонты. Посещение опасных запретных зон, древних руин, все, чтобы найти способ продлить жизненный путь и увеличить культивацию». Пуф! Орел расправил крылья и взмыл сквозь облака к массиву голема. Полмесяца пролетело как один миг, но троица так ничего и не нашла. Массив голема совсем не походил на другие регионы, и огромное количество воинов царства моря душ сильно мешали им в поисках. Но, даже если бы им не ставили палки в колеса, совсем не обязательно, что у них получилось бы найти какие-то признаки месторасположения алтаря. Массив голема был слишком обширным и прочно защищен от постороннего влияния, потому Ячень не мог использовать свою силу души для анализа больших расстояний, а 10 000 метров под землей. Ха-ха, ай да я. Раньше я не понимал, зачем нужна была та скала, но теперь все стало на свои места. Этот камень не только показывает месторасположение алтаря, но и ключ к нему. Наконец 50 лет поисков увенчались успехом. Мне воздалось со старицей. Это был мастер демонического инь, а в руках у него был шестицветный камень в форме звезды. Камень был чистейшей воды, ярко переливаясь нитями разноцветных лучей. Рядом с мастером демонического инь стоял шестигранный алтарь. На каждом его луче возвышалась по колонне, а в центре был паз, полностью соответствующий форме камня. Он получил эту звезду вместе с картой и не подозревал, зачем она ему нужна. Но теперь у него начал сходиться пазл. Как только он попал в массив голема, камень начал мерцать, и чем ближе он приближался к алтарю, тем мерцание было ярче. Так он и нашел это место. Он внимательнее взглянул на него. На поверхности были выгравированы слова «Неумирающий алтарь». «Неумирающий алтарь» — это точно как-то связано с неумирающим телом. Сомнений нет, это оно. Мастер демонического инь трепетал от предвкушения. Давно он не испытывал такого подъема. Разве что, когда создал собственное глубокое умение, но эти ощущения были еще ярче предыдущих. Сгорая от нетерпения, он аккуратно установил камень в паз. Хэррррррр. Тот замерцал, фиксируя камень внутри. Тут же, все шесть лучей взорвались светом, медленно соединяясь в один световой столб, который вознесся вверх, не обращая внимания на толстый слой почвы. Это плохо. Он надеялся, что его обладание неумирающим телом останется в секрете. Но теперь, световой луч оповестит о случившемся всех. Земля как небо. Подавление. Мастер демонического инь взревел. Чжэнь Юань всколыхнулась внутри его тела. Он крутнул запястьем, заставляя инь-янь вывернуться. Выглядело все так, будто он пытался развернуть луч на выворот и тем самым заблокировать его путь наверх. Ха! Но луч продолжал свой путь без малейших препятствий и уменьшения скорости. Уже за пару мгновений он пробил почву и стал видимым всем. Что случилось? Откуда этот луч света? Люди, находившиеся вблизи, поспешили на луч, посмотреть, что там происходит. Пойдемте и мы. Как только Ячень увидел луч, то молнией метнулся в ту сторону, а под землей мастер демонического инь в недоумении стоял столбом. В конце концов он был вынужден принять сложившуюся ситуацию и злобно прошипел. «Кто бы ни попытался меня остановить, умрет. Только я могу обладать неумирающим телом». Хэррррррр. Внезапно алтарь начал подниматься по лучу словно лифт, пробивая землю и поднимаясь на поверхность. «Это алтарь!» — крикнула Мужун Цинчен. Ячень изумленно вскрикнул. «Там внизу кто-то есть!» Земля разверзлась, и перед ними предстал мастер демонического инь. Вокруг распространилась аура воина царства моря души, и он закричал: «Все вон отсюда! Или я за себя не ручаюсь, а ты не слишком много на себя берешь? Разве не мы все были свидетелями этого феномена? Какое право ты имеешь присваивать все себе и выгонять нас?» Это сказал Даос Черная Змея, который тоже участвовал в том аукционе. «Черная Змея, ты хочешь сменить имя на Мертвую Змею?» Мастер демонического инь крутнул запястьем, и вокруг него заклубилась черная аура, которая тут же обратилась в маленькие пилы и понеслись к Даосу Черная Змея. Трансформация небесной змеи. Даос Черная Змея не ожидал такой прыти от мастера демонического инь. Несмотря на то, что он еще не дошел до уровня мастера, он был далеко не на последнем месте среди даосов. Чтобы с ним разобраться, потребовалось бы не два и не три удара. Потому, исходя из поведения мастера демонического инь, можно было смело делать вывод, что этот алтарь определенно как-то связан с неумирающим телом. Как только он понял это, то тут же использовал свое умение глубокого познания. Пыррррррр. Небо вздрогнуло. На расстоянии в несколько ли всех воинов царства достижения астрала, которым не хватало сил, просто отбросило. Осторожно. Ячень сконцентрировал свой Чжэнь Юань вокруг Ван Туна. В это же мгновение старик сказал: «Молодой господин Е, госпожа Мужун, алтарь уже появился. Теперь все зависит только от вас. Пусть вам сопутствует удача». И исчез за горизонтом. Ячень и Мужун Цинчен переглянулись и кивнули друг другу. Даос Черная Змея все же не мог соперничать с мастером демонического инь, потому вскоре отступил. Его лицо было бледным как полотно. Мастер огляделся вокруг. «Еще раз повторяю, уходите, и с вами ничего не случится». Ответом ему была гробовая тишина. Сила мастера моря душ была слишком высокой. Даже три даоса вместе не могли бы ему противостоять. А если вспомнить о том, что мастер демонического инь считался первоклассным экспертом даже в своей категории, мало кто мог бы выжить после встречи с ним. Тем не менее, уходить не солено хлебавши не хотелось никому, особенно тем, кто участвовал в аукционе города трех инь. Даос Черная Змея, старик Небесный Орел, я верю, что вы тоже не хотите, чтобы мастер демонического инь остался безнаказанным. Давайте объединим усилия. Обратился к ним через Чжэнь Юань Даос Железное Дерево. Спирит Скалы и Спирит Золотого Юаня тоже были включены в качестве получателей сообщения. Даос Черная Змея взглянул на него. Согласен, выйдем одним фронтом. Раз он относится к нам как к пушечному мясу, я подарю ему бесславную смерть. Хихи, об остальном договоримся потом. А сейчас поехали. Вжух, вжух, вжух. И семеро воинов царства моря душ оказались перед мастером демонического инь. Старик Небесный Орел угрюмо произнес: «Мастер демонического инь, твоя сила достойна восхищения, но даже не мечтай, что ты выстоишь против всех нас. Если я правильно понял, то выставил карту на аукцион именно ты. Потому не стоит удивляться, что мы претендуем на то же, что и ты». Осторожно сказал Даос Железное Дерево. Мастер демонического инь натужно захихикал. «Хорошо. Похоже, что вы решили объединиться против меня. Давненько я не разминал кости, раз вы осмелились на такое. Заметив такой поворот событий, большинство воинов царства достижения Астрала просто ретировались. Даже откат от этого поединка мог убить их. Ха-ха, ну зачем доводить до крайности? Можно же договориться. К чему ссоры? Воины царства моря душ, которые медитировали у статуи, поняли, что уже не могут этого делать. Хотя они не знали, за что там спорит мастер демонического им с остальными, и ежу было понятно, что это нечто исключительное. Но толку просить супа из пустого котла, потому многие ретировались, но некоторые остались. Один, двое, пятеро воинов царства моря душ остались и вышли к поединку. И тот, кто говорил те слова, был по рангу не ниже мастера демонического инь. Второй находился на уровне даоса, а оставшиеся трое были спиритами. Мастер нефритовая вода. Глаза мастера демонического инь сузились. Этот человек тоже был на уровне мастера и обладал глубоким познанием воды. Его не волновали даосы, но присутствие мастера игнорировать уже было невозможно. Такие люди чаще всего уже создавали два или три собственные умения глубокого познания. И в поединке лоб в лоб никто не мог прогнозировать победителя. Но даже если убрать его из этой шахматной партии, оставшиеся фигуры, объединившись, могли задать ему перцу. Мастер демонического инь понял, что перестал контролировать ситуацию. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 428. Глава 428. 10.000 ли под землей. Шесть световых лучей алтаря создавали иллюзорную связь между небом и землей, размывая их границы на десятки ли вокруг. Через некоторое время мастер демонического инь взял себя в руки. Холодный блеск мелькнул в его глазах, и он сказал: «Мастер нефритовая вода, не стоит тебе вмешиваться в это». А тот уже поговорил с железным деревом через Чжэнь Юань и был в курсе, что алтарь связан с секретом неумирающего тела. Это его сильно взволновало, и он ответил своему оппоненту: «Ты ошибаешься. Любые сокровища связаны с судьбой. И если этот алтарь появился передо мной, то не кажется ли тебе, что это было мне предначертано? Как же я теперь могу не вмешиваться?» «Ха!» Мастер демонического инь фыркнул. Он понимал, что заставить своего противника отступить уже не удастся, потому сказал: «Я признаю твою силу, мастер нефритовая вода, но, кроме нас, остальные должны покинуть это место. Думаю, ты тоже не захочешь, чтобы они пошли с нами». Но мастер нефритовая вода колебался. Он посмотрел на спирита железного дерева и остальных. Железное дерево быстро проговорил: «Он знает намного больше об этом, чем кто-либо. Без нас он может тебя обмануть, и секреты неумирающего тела будут потеряны навсегда. Да ты зарываешься». Еще до того, как железное дерево закончил предложение, мастер демонического инь вспылил. Холодный, серовато-черный взорвался в его руках и направился к железному дереву, спириту черной змеи и старику небесному орлу, чтобы убить их. Нефритовая спираль. В решающий момент второй мастер создал печать с помощью навыков глубокого познания, которыми по праву мог гордиться. Поток воды заструился вокруг троицы, блокируя атаку черного ци. «Мастер нефритовая вода, ты понимаешь, что делаешь? Неужели ты хочешь вызвать меня на смертельный поединок?» Мастер демонического инь серьезно посмотрел на своего противника. Последний прокашлялся и сказал: «Их нельзя убивать. Если жаждешь крови, так убивай всех воинов царства достижения астрала. Как тебе?» «Плохо дело». Услышав эти слова, воины царства достижения астрала изменились в лице. Один за другим они, как пчелы из улья, начали покидать опасное место. Ечень и Мужун Цинчен просто отступили на безопасное расстояние и разогнали Чжэнь Юаня до предела, готовые в любой момент дать деру. «Ха-ха, да без проблем». Мастер демонического инь не думал, что воины царства достижения астрала будут нести в себе какую-то угрозу, но его откровенно разозлила сложившаяся ситуация. Потому он всю свою злобу решил излить на этих несчастных. «Земля как небо, подавление и разрушение». Мастер демонического инь обладал глубоким пониманием земли. От одного его удара, небо и земля перевернулись. Небо уже не было небом, а земля не чувствовалась под ногами. Это посеяло панику среди воинов. Они полностью потеряли ориентацию в пространстве и равновесие. В это же мгновение землистая рука обрушилась на них. Какое ужасное умение! Ячень сузил глаза до маленьких щелочек. Этот удар уже уходил за рамки техник и приближался к уровню глубокого познания космоса. Все, что находилось в пределах действия кулака, обращалось в хаос. Все, кто остались внутри этого вывернутого пространства, выглядели беспомощными муравьями, не способными выжать даже 30% собственной силы. Разница в их силах была как между сырым яйцом и камнем. Сила мастера царства моря душ была просто за гранью понимания Еченя. Когда уже воины царства достижения астрала были готовы расправиться с жизнью, алтарь завращался. 6 световых лучей объединились в один, который пронзил небо сквозь все 3 слоя. Массив голема под алтарем рухнул, образуя вертикальный тоннель, шириной в 10 ли. Серый торнадо вздымался над алтарем, превращаясь в огромную воронку. Все в пределах 10 ли были заперты внутри воронки тоннеля без какой-либо возможности выбраться. Воины царства достижения астрала, которые находились за пределами воронки, тоже не смогли сопротивляться притяжению и тоже попали внутрь. Что происходит? Мастер демонического и ненефритовая вода не могли простить себе, что их засасывает какая-то воронка при их то силе, и попытались сопротивляться. Но торнадо был настолько мощным, что всасывал в себя даже облака в небе. Как они ни старались, выбраться им так и не удалось. В тоннеле оказалось около 100 человек, которые начали стремительно падать вниз. Все это соответствует той картинке на алтаре. Мужун Цинчен вспомнила изображение, высеченное на жертвеннике. Помимо алтаря и торнадо там были какие-то светящиеся огоньки, а значит, так и должно было быть. Ячень напрягся в попытках выяснить глубину котлована. Он простирается больше, чем на 100 ли. Плохо дело, никто не знал, что их ждет под землей. Эта местность была неисследованная, у каждого был свой предел высоты и глубины. Воины царства достижения астрала не могли погружаться глубже 40-50 ли, а сейчас они уже падали больше, чем 10 ли, и края этому не намечалось. Что значило, что тоннель больше 100 ли в глубину и ждет их там неизвестность. Пф-ф-ф-ф. Внезапно, всасывающая сила тоннеля удвоилась и скорость падения увеличилась раз в 5. Воины царства достижения астралом полностью утратили контроль над телом. У некоторых даже начались внутренние кровотечения. Неосознанно Ячень схватил за руку Мужун Цинчен. Там мгновение смотрела на этот жест, прежде чем высвободиться. 50 ли? 100 ли? 150 ли? 200 ли? Нам конец, мы уже спустились на 200 ли. Некоторые воины царства достижения астрала закричали от ужаса. Знали бы они, чем это обернется, ни за что не ввязывались бы. При этом лица воинов царства моря душ оставались все так же безучастными. Глубина в несколько сот ли не была их пределом, и они воспринимали сложившееся не как катастрофу, а как возможность. Они верили, что внизу их ждут секреты неумирающего тела. Пф-ф-ф-ф. И снова скорость увеличилась. Теперь она была выше уже в 7 раз. Даже Ячень и Мужун Цинчен уже едва приспосабливались к этой скорости. Дело обстоит все хуже и хуже. Боюсь, что истинная глубина просто за пределами нашего воображения. Ячень нашел руку Мужун Цинчен и заговорил с ней через Чжэнь Юань. Та ответила: «Предания говорят, что под землей есть еще один мир. Может, это как-то связано? У нас есть отличный шанс выяснить это». Ячень огляделся. Все смешалось, ни на чем нельзя было сфокусировать взор, только иногда он вроде как замечал призрачные тени скульптур, которые тоже засосало в воронку. Почему-то именно они успокоили его. 300 ли? 500 ли? 800 ли? 1000 ли? Вскоре они перешагнули за отметку в 1000 ли. Теперь запаниковали даже воины царства моря душ. Они еще никогда не осмеливались спускаться настолько глубоко. Где вообще дно континента истинного духа? Никто не мог сказать точно. Неужели там и вправду секрет неумирающего тела? На лице мастера демонического инь мелькнула неопределенность и страх. Глубина в 1000 ли было чем-то невообразимым. В некотором роде запрещенной зоной, потому как несло в себе смертельную опасность. И была она куда выше, чем на поверхности. Мастер нефритовая вода горько усмехнулся. Иногда он пытался измерить глубину с помощью своей силы души и содрогался от страха. Что уже говорить о спирите железного дерева и остальных воинах царства моря душ. Они были бледными как полотно. Расслабившись, они отдали свои жизни в руки провидения. Сейчас от них уже ничего не зависело. Сила всасывания продолжала расти, и их скорость падения увеличилась уже в 10 раз. Десятки воинов царства достижения астрала уже взорвались как бурдюки с кровью, не выдержав давления. Из их тел начал выделяться призрачный свет, который почему-то тут же поглотили статуи. 2000 ли, 3000 ли, 5000 ли. Бесконечные глубины страшили каждого. 5000 ли. Расстояние между поверхностью и первым слоем неба составляло всего 500 ли. Можно представить, что они чувствовали, оказавшись на расстоянии в 5000 ли. С другой стороны, тем более, что подземные недра были намного тверже небесных высот, их просто погребало заживо. Легко представить всю степень их отчаяния, благо скорость падения больше не увеличивалась. В противном случае перегрузки не пережила бы и половина. 6000 ли, 7000 ли, 9000 ли. После 9000 ли скорость наконец начала снижаться. Из увеличения в 10 раз она упала сначала до 8, потом до 5, а затем до 3. На 9900 ли Ечень наконец ощутил дно и пробормотал. Похоже, что мы находимся на 10000 ли от поверхности. Такой глубины действительно достаточно, чтобы отчаяться. Мужун Цинчен никак не могла успокоиться. Она чувствовала, что ее будто камнем придавило. Дышать было нечем. Повсюду их окружала тьма. Под ногами разверзлась темно-зеленая пелена до самого горизонта. Казалось, это огромный тропический лес, в который они спускались с сереющего неба. Когда они начали двигаться, то почувствовали, что сила тяготения напрочь отсутствует. Только статуи в силу веса медленно спускались в зеленую бесконечность, создавая волнение и пугая птиц и зверей. Что происходит? Я не чувствую свой Чжэнь Юань. Кто-то попытался пробудить его и с ужасом понял, что его нет. Я тоже. Черт, как же мы выживем без Чжэнь Юаня в совершенно незнакомом регионе? Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 429. Глава 429. Подземные жители. Потеря Чжэнь Юань обозначала также и утрату способности летать, а они на минуточку находились в 100 метрах над землей. С такой высоты даже железный шар разлетится на осколки, что говорить о человеческом теле. Свяжите свою одежду. В этот критичный момент, некоторые додумались связать свою одежду, чтобы уменьшить скорость падения. Благо их ментальный потенциал позволял им открыть кольца хранения без использования Чжэнь Юаня или Чжэнь Ци. В противном случае они даже это не могли бы сделать. Вжух, вжух, вжух. Импровизированный парашют расширялся как одуванчик, и скорость падения все больше замедлялась, пока не стала достаточной для того, чтобы можно было не беспокоиться о собственной жизни. Другие увидели это и начали делать то же самое. Ечень уже хотел вытащить летающую марионетку, но вскоре передумал. Все тут же узнали бы об этом, а он никак не мог предвидеть, как среагируют на такое сокровище кто-то вроде мастера демонического инь или мастера нефритовой воды. «Я одолжу тебе свою одежду». Мужун Цинчен носила нижнее белье под верхней одеждой, потому уже сам этот факт вызывал у Еченя смущение. Но она улыбнулась. «Все в порядке. У меня есть это». У нее за спиной вспыхнула черная тень, из которой образовались кожистые черные крылья, как у летучей мыши. Таким образом она восстановила свои летательные способности. Альтернатива так себе, но лучше, чем ничего. Таким образом она могла и сама выжить, и помочь Еченю. Маленький десант высадился прямо в центре тропического леса. Вскоре к ним присоединились и наши герои. А деревья огромные. Тропический лес всегда отличался влажностью и жарой, потому гниение стволов здесь было обычным делом. Деревья редко вырастали выше 70-80 метров. Эти же смело переваливали за 100 м. Даже обычные кусты были выше стандартных городских зданий. Лианы выглядели как толстые змеи, опоясывая окружающую флору и самое себя. Черт, куда мы попали? Всего в подземный мир прибыло около 80 человек. Один из воинов царства достижения астрала взмахнул мечом и отогнал от себя комара размером с голову. ВЗЗЗЗЗ. Трепетание огромных крыльев гудением ничем не уступало бомбардировщику. С невероятной быстротой насекомое приземлилось на шею своей жертвы. Длинный хоботок яростно впился в человеческую плоть, высасывая кровь как через соломинку. «А-а-а-а!» Истерический крик воина обратил на него внимание всех. Они с ужасом наблюдали, как человек медленно превращается в мумию, а комар наоборот, начал раздуваться от темно-красной крови. Вжух! Воин царства достижения астрала рядом с парнем отреагировал молниеносно. Он подбросил в руке длинное копье и со всего маху всадил его в голову насекомого. ВЗЗЗ! ВЗЗЗ! ВЗЗЗ, ВЗЗЗ, ВЗЗЗ. Тут же из-за кустов вылетело еще несколько таких же комаров и подлетело к спириту скалы, который был к ним ближе всего. «Вам конец!» Спирит скалы достал два железных молота и завращал ими в воздухе, поднимая гул. За секунду он разобрался с двумя насекомыми, но третий оказался проворным. Он уловил момент, когда можно было проскочить мимо молотов и оказался прямо пред спиритом, вонзив хоботок прямо ему в голову. А нет, спина онемела. Тело воина царства моря душ было слишком сильным и жестким, потому комар не смог пробить кожу до капилляров, но эти твари в корне отличались от обычных мелких насекомых верхнего мира. Их яд был слишком сильным из-за размеров, потому спину спирита скалы тут же парализовало. Еще до того, как яд успел распространиться, он с силой ударил молотком по этому месту. Бум! Кровь разлетелась во все стороны, так как комара просто размозжила на внешней стороне одежды воина. Увидев, что произошло со спиритом скалы, Ячень тихим голосом произнес: «Это место не такое, каким кажется. Если я правильно понимаю, эти комары должны быть древними зверями третьего ранга, комары драконьей крови. Хотя их боевая сила не толь велика, они могут пробивать защитный слой воинов царства скрытого Юаня. А без доступа к Чжэнь Юаню даже воины царства достижения астрала станут для них легкой мишенью». Благодаря знаниям короля боя Ячень узнал многое о древних животных, включая этих. Древние животные. Мужун Цинчен была несказанно удивлена. Они были намного сильнее нынешних и могли нападать даже на противников сильнее их. Так, они менее проходят. После убийства комара, яд достаточно быстро рассосался. Потому он наконец смог пошевелиться и вытереть пот со лба. Но в это же мгновение послышалась новая волна жужжания примерно за несколько десятков миль отсюда. Но данные особи за версту чуяли свежую кровь, потому их прибытие сюда было лишь вопросом времени. «Пойдемте». Никто не осмелился медлить, потому вся компания быстро пошла в сторону противоположную звуку. Тропический лес был жарким и влажным. Деревья и кусты были просто невероятных размеров. Впереди идущие постоянно размахивали оружием, чтобы расчистить путь. «Осторожно, этот мир, похоже, подавляет и ментальный потенциал». Ячень и Мужун Цинчен шли в центре группы. Наш герой раскрыл силу души для того, чтобы оглядеть окрестности, но не смог осилить и 300 метров. И это с учетом, что его сила души была намного сильнее, чем у остальных, а это значило, что сейчас у воина высочайшего ранга царства достижения астрала оставалось около 10% потенциала. Никто не мог ничего увидеть сверх радиусов 10 м. При этом даже без Чжэнь Юаня Ячень мог пробежать сотни метров за 0,1 секунды. Да уж, Мужун Цинчен удрученно покачала головой. Как она ни старалась, но не смогла увеличить расстояние анализа больше 9 метров. Через некоторое время они вышли на цветущую поляну. Огромные 10-метровые цветы раскрыли свои бутоны им навстречу. Корни занимали больше 80% их общей высоты и были толще человеческого торса. Каждый ствол переливался различными оттенками зеленого. Вжух! Один из цветков беззвучно раскрылся. Его корень изогнулся и схватил воина царства достижения астрала. Через несколько мгновений того и след простыл. Кто-то наконец понял, что происходит. Эти, на первый взгляд безобидные цветы, на практике оказались плотоядными. Сок, который струился по стволу цветка, был таким токсичным, что мог спокойно переварить целое тело, не оставив даже костей. Это плотоядный цветок человеческих костей. Ячень все это время наблюдал за цветами, пока не нашел соответствие в информации от короля битвы. Это растение тоже относилось к древним. Совершенно безвредные на первый взгляд, они за пару секунд могли любое живое существо, включая человека. Застать врасплох никого не удалось, но цветы атаковали только фланги группы. «Бейте по корням!» Люди начали доставать оружие и рубить корни цветов. Вжух, вжух, вжух. Но что-то было не так. Цветы начали прятать корни, распространяя их в разные направления все глубже в чащу. Твою мать, да что же за напасть такая? Давно воины царства достижения астрала и моря душ не были так расстроены. Их лишили Чжэнь Юаня, уменьшили ментальный потенциал до 10%. Они так привыкли ко всему этому, что чувствовали себя совершенно беспомощными и боялись даже собственной тени. Самым страшным было то, что они понятия не имели, как выбраться из котлована в 10.00 ли. Даже мастер демонического и не мастер нефритовой воды утратили былую уверенность. Ох, Ячень вдруг прищурился и изо всех сил напряг ментальный потенциал. Что-то двигалось на расстоянии примерно в 200 м. На зверя или растение было не похоже. Это точно был человек, такой же, как они. Вот только из одежды на нем была лишь набедренная повязка и костяное ожерелье. Все тело его покрывала странная узорчатая татуировка. Мужун Цинчен заметила изменения в поведении своего друга и тихо спросила. «Случилось чего? Кто-то за нами наблюдает. Кто-то? Здесь есть люди?» «Да, и они не выглядят дружелюбными. Теперь древние звери и растения не казались такой большой напастью. Они по крайней мере не обладали сознанием и хитростью». Вжух! В это же время мимо них просвистела стрела, которая, прошив насквозь одного из воинов царства достижения астрала, врезалась в дерево позади него. Кончик ее все еще трепетал от невероятной силы удара и скорости. «Стрела! Здесь кто-то есть! Эй! Вы тоже пленники этого места? Давайте поговорим и попробуем выбраться отсюда вместе!» Кто-то попытался наладить контакт с аборигенами. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Ответом ему были тучи стрел. Они как решето прошили тело незадачливого дипломата, а некоторые чуть не задели Еченя. Тот достал меч разрушения и крутнул запястьем, отбивая стрелы. Его поразило, что каждая стрела была покрыта странным защитным слоем, который смог повлиять на скорость меча и сделал руку менее ловкой. Намерения нет, не похоже. Что-то более мощное и плавное, скорее уже применение, а не намерение меча. Ячень был просто в шоке. Навались. Спирит трех жил подпрыгнул. Как и все воины царства моря душ, даже без Чжэнь Юаня он все еще оставался достаточно сильным. Даже обычный воин царства достижения астрала не смог бы пробить его защиту. Превратившись в пучок черного света, он сиганул сквозь лес. Пуф, пуф, пуф, пуф. Стрелы больше не летели, так как спирит трех жил использовал позволенный лимит силы души, чтобы избежать 99% атак. Но даже процента было достаточно, чтобы пара стрел пробили кожу, хоть и не нанесли большого ущерба. «Умрите!» Он ударил по дереву перед дикарями, разрубая его пополам. Крона придавила собой 3-4 человека, а затем он захватил одного из них и вернулся к своим. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 430. Глава 430. Сила воли. Лесные жители были вне себя от факта, что поймали одного из них, потому количество стрел удвоилось. И треть из них предназначалась конкретно спириту трех жил. Вы просто дикари. Возвращайтесь откуда пришли. Мастер демонического и начал атаковать. Он считал себя скорее обособленной частью группы, но его не устраивало, если умрет кто-то из воинов царства моря душ, особенно учитывая обстоятельства. Потому он взмахнул запястьем, и все стрелы застыли в воздухе, а потом развернулись и полетели в обратном направлении. Пуф, пуф, пуф, пуф, пуф. Стрелы летели быстро, а возвращались еще быстрее. Деревья прошивало насквозь, а по траве будто прошла газонокосилка. Многих просто пригвоздило к деревьям или земле. Боевой дух мастера. Впервые Ячень увидел такой высокий уровень владения боевым духом. Он был не столь силен, как намерение меча, но во многих областях превышало его. К примеру, Ячень не мог бы повторить то, что только что сделал мастер демонического инь. Исходя из атак, мастер демонического инь и мастер нефритовой воды казались мне слабее, чем я. Но боевой дух влияет не только на атаку, но и на скорость, и на защиту. Вряд ли я смогу победить кого-то из них в одиночном поединке, а если они вдвоем выступят против меня, то выиграть точно не получится. Такого нельзя допустить. У Еченя еще до конца не сформировался дух меча, а уровень его культивации все еще сильно уступал воинам царства моря душ, но в его духе меча содержался элемент бессмертия, который считался достаточно могущественным. В сочетании с силой воли, которой могли обладать только воины уровня мастера и силой, которая могла вполне конкурировать с обычными воинами царства моря душ, благодаря цветку небесного демона, ему было что предоставить. Пуф, увидев, что мастер демонического инь решил помочь ему, спирит трех жил усмехнулся и подбросил пойманного пленника в воздух и размозжил его о пятиметровый ствол дерева. Все услышали хлюпающий звук, а сам спирит поднял стрелу и запустил обратно. Она была напрочь пропитана боевым намерением, которое сильно превышало усиление,

его мускулы, покрытые причудливыми татуировками, казалось, были сделаны из стали. Зрачки немного отличались от человеческих и скорее напоминали звериные, а зубы были острее бритв. Даже на пороге смерти он продолжал сражаться, открывая рот и издавая ужасные звуки, что только добавляло ему дикости и агрессивности. Вжух! Еще одна стрела прошила живот воина, в то время как три жилы возвысил голос и спросил: «Я задал вам вопрос, вы меня понимаете?» Как только он задал этот вопрос, две стрелы тут же вылетели на его голос, а глаза аборигенов загорелись зловещим светом. Один из них подпрыгнул и как орел набросился на воина. Пуф! К сожалению, разница в силе у них была слишком велика. Три жилы были спиритом, который уже начал тренировать дух воина. Он с одного удара раскроил голову несчастного, как переспевший арбуз. Брызнула кровь. Обернувшись, он взглянул на мастера демонического и не мастера нефритовой воды. «Думаю, у них есть свой язык, но они не понимают наш. Также они что-то понимают в боевом духе. Они не только наполняют им стрелы, но и контролируют их с помощью силы воли». Мастер нефритовой воды покачал головой и сказал: «У них еще не сформирован боевой дух, а эта невидимая сила скорее какое-то новое применение силы воли, чем-то напоминающее намерение меча. Согласен, это нечто иное, что-то вроде силы мысли или психокинеза», — добавил мастер демонического инь. «Сила мысли». Все были шокированы. Никто не понимал, как мастер демонического инь до этого додумался, но мысль была интересная. Если они поймут, как аборигены до этого дошли и изучат этот метод, то смогут еще увеличить свою силу. Редкая возможность. Мастер демонического инь заметил смену настроения группы, но промолчал, спрятав усмешку. Ячень тихо прошептал Мужун Цинчен: «Нам не подходит сила мысли. Можно тренировать либо ее, либо Чжэнь Юань. Третьего не дано. Но сила мысли и правда очень мощная штука. Эти дикари познали только ее основы и еще не развили до нужной кондиции. Я слышал, что если выйти на нормальный уровень познания силы мысли, то можно собирать звезды с неба и разделять микроскопические предметы». Он все еще раздумывал над природой силы этих аборигенов, и только слова мастера демонического инь расставила все по местам. «Мы не часть этого мира. Я не знаю, как поведет себя наша сила здесь», — нахмурилась Мужун Цинчен. «Думаю, этого никто не знает. Хо, хо, хо, хо, хо, хо». Аборигены быстро оправились от внезапной атаки мастера демонического инь. Стрелы больше не летели, но сдаваться они и не думали. Внезапно компания заметила, что ближайшие кусты зашевелились и послышался звук чьего-то приближения. Судя по высоте и вибрации, это были не люди, скорее какие-то существа менее 1-5 м в высоту. И это беспокоило воинов еще больше. Они приняли оборонительные стойки. Вжух! Первое существо выпрыгнуло из кустов, оно чем-то напоминало собаку. Метр в холке, оно по силу сильно превышало наземных собратьев. Безволосую шкуру покрывали черно-желтые пятна, отчего псина прекрасно маскировалась в джунглях, а лапы заканчивались острейшими как лезвия когтями. Голова была непропорционально маленькой, но крепкой. Пара глаз светилась тусклым светом, а изо рта капала светло-фиолетовая слюна. Зверь схватил ближайшего воина царства достижения астрала. Тот и пикнуть перед смертью не успел. Вскоре, все больше собак выбегало на прогалину. Бесстрашие и агрессия давали им огромное преимущество. Да на нас охотится. Ячень предположил, что аборигены и правда могут принимать их за добычу. Сначала град стрел, потом собаки. Это был самый обычный метод обвальной охоты. Теперь он вообще не знал, чего ждать. Именно в этот момент один из псов набросился на Мужун Цинчен. Она бесстрастно схватила его за горло рукой в перчатке, перевернула и грохнула оземь. Кровь показалась из уголка пасти, и животное забилось в судорогах. Хэррррррр. Одним молниеносным движением она сломала псу шею. С другой стороны, еще два зверя набросились на Ечня. С мечом разрушения наперевес он отступил на шаг и принял бой. Одному зверю он попал прямо в глаз, а потом, используя шаг меча, переключился на второго пса и перерезал ему глотку. Вжух! Кровь текла рекой, а звери падали один за одним. Не мешкая ни секунды, Ячень выбросил еще две атаки, и снова пара собак скуля осели на земь. Толстая шкура. Боюсь, не каждому удастся с ними справиться. Себя и воинов царства моря душ Ячень не считал. Без них оставалось лишь несколько воинов, которые были способны дать достойный отпор и тренировали техники усиления тела. Остальным было намного сложнее. Вжух, вжух, вжух, вжух. Пока собаки отвлекают на себя внимание, аборигены начали вторую волну атаки. Стрелы летели во всех направлениях, забирая жизни множества воинов. Ячень не привык к пасти задних, потому, используя шаги меча, он тут же бросился на перерез стрелам. Четыре быстрых меча. Меч, усиленный намерением меча, совершал атаки одна за другой. Наслаиваясь друг на друга, они превращались в одну единую волну мощи. Небо земли. Мастер демонического инь не обратил внимания на то, что делал Ячень, и тоже включился в бой. Поднявшись в воздух, он растопырил руки и обрушил волну силы на тропический лес. Бум! Отсутствие Чжэнь Юаня не значило, что он не может использовать умение глубокого познания. Даже если бы он усилил удар лишь боевым намерением, этого уже было бы достаточно. Земля раскололась, поднимая целые слои на поверхность. Визуально атака была очень эффектной. Мастер нефритовой воды тоже решил не оставаться в стороне, потому сделал круговые движения каждой рукой. Его боевое намерение рассекло воздух, и природная Юань Ци преобразовалась в одно большое силовое поле. Он использовал свое глубокое познание в искусстве под названием нефритовый вихрь. Вжух! Все перед ним было поглощено огромным торнадо. Деревья, кусты, люди были обращены в прах. После таких атак Ячень решил было сменить себе поле боя, но вдруг нахмурился. Он четко ощутил, что из будто накрыло призрачной сетью, сетью разума. Без силы души такое просто невозможно было заметить. Появились более сильные аборигены. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что сеть исходила от дикарей. Она в корне отличалась от той силы, которой были покрыты стрелы. Это означало, что тот, кто это делал, был намного сильнее тех, кто им только что встретился. Этот некто мог уже изменять реальность по собственной воле. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru Поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 431. Глава 431. Священные змеи. Уничтожить. Против живых существ убийственного намерения меча было более чем достаточно. Для предметов лучше было использовать разрушающие намерения меча, а вот для живых существ – убивающие. Он атаковал, и разрушающие намерения меча взревело. От такой силы сеть разума начала таять, как первый снег. Растения вокруг начали усыхать, как будто уже 100 лет как умерли. Из глубины тропического леса послышался низкий гул, а в следующую секунду – к Ячэню на невероятной скорости устремилось копье, сотканное из нити разума. Когда у него на пути стало дерево, оно просто пробило его насквозь, даже не разломав. Скорость при этом не снизилась ни на йоту. Увидев его, Ячэнь изменил шаги и ударил ему наперерез. Вжух! Невидимый свет меча осветил весь тропический лес, поглотив краски. Свет меча разломил копье на две части. Опять, используя силу души, Ячень чувствовал каждое движение своего противника. Он подпрыгнул в воздух, пробежал по паре деревьев, а потом опять взмахнул мечом. Этот меч содержал в себе не только разрушающие намерения, но и бессмертие. Когда он сформировал невидимый свет меча, весь цвет в этом мире внезапно вернулся в норму. Эта мощная сила воли пробилась сквозь нее и была в несколько раз ужасней, чем одно разрушающее намерение, поскольку то, что следовало за силой разрушения, было одиночеством, а за бессмертной силой следовала вечность. Дикари закричали на свой причудливый манер, стали разгонять силу мысли до максимума и слой за слоем выстраивать защиту. Наконец их тела покрывала целая броня из силы ума. Бум! Ужасный, сотрясающий кости звук затронул сердца каждого человека. Бессмертный свет меча прошел сквозь защиту человека, как нож сквозь масло. Броня обрушилась, а свет продолжил свое путешествие к душе. Ох, жертва успела только вскрикнуть и осела на землю. Сильные литые мускулы аборигена утратили всю красоту и напоминали груду ржавого металла. Оставшиеся дикари были шокированы. Умерший был их лучшим воином, который обладал самой сильной силой воли и входил в двадцатку лучших среди их племени. В одиночку он мог покончить с сотней человек, потому никто никак не ожидал увидеть его бездыханное тело, что пугало еще больше. Молодой человек, сотворивший это, казался им демоном. Всего за один удар он смог пробить защитный слой этого воина и разрушить его душу. В следующую секунду они загалдели. Они с беспокойством переговаривались на непонятном языке, но вскоре опять замолчали. А в следующую секунду они стремительно скрывались в лесной чаще, прихватив с собой собак. Хах, дикари, но мозги у них все же имеются. Мастер демонического и не видел, как сражался Ячень. Ему вторил мастер нефритовой воды. Вот только кто знает, единственное ли это племя в подземном мире, и кто знает, что нас будет ждать дальше. А мне без разницы. Я убью каждого, кто станет у меня на пути. Мастер нефритовой воды засмеялся и из-под тишка посмотрел на Еченя. Хотя он толком не видел, как тот дрался, но инстинкт подсказывал ему, что аборигены отступили именно из-за него, что интриговало еще больше. Воин царства достижения астрала, которого испугалась армия дикарей, что бы он ни использовал, его нельзя недооценивать. После битвы в строю осталось около 70 воинов, при этом 20 из них были в разной степени ранены. Скоты, кто бы мог подумать, что меня ранит какая-то шавка. Ну не такие уж и шавки, это древние борзые. Они были специально выведены для охоты на человека и крупных зверей. Уходим отсюда. Кто знает, вернутся они сюда или нет. Поле боя было заполнено разломанными деревьями и растениями. Воздух был пропитан запахом крови, привлекающим еще больше зверей. Еще одного наплыва группа не выдержала бы, потому они оставили мертвые тела и пошли дальше. Никто не знал, насколько большой был этот лес. Солнце и небо было едва заметными за кронами. Везде простиралась только необъятная зелень и тропические комары. Медленно, но верно, компания продиралась сквозь непроглядную чащу, методично расчищая себе путь. Через некоторое время их атаковала ядовитая змея. Она спряталась в листве и до последнего не была заметной. Она превратилась в зеленый луч и нацелилась четко в шейную артерию Еченя. Пуф! Не глядя, он пальцем перерезал ей горло. «Смотрите, там свет. Похоже, это конец леса». Это кричал воин царства достижения астрала, который шел впереди группы. Услышав его, все встрепенулись и даже заулыбались. Выйдя из тропического леса, они наткнулись на большое озеро. Вместо обычного изумруда воды, оно переливалось всеми цветами радуги. Казалось, что вся группа перенеслась в какую-то волшебную страну. По глади озера плавали птицы. Прямо пасторальная картина. «Давайте поплывем на лодках», — предложил кто-то. Дельная мысль. Оба берега озера были окутаны все тем же тропическим лесом, но больше путей не было. Конечно, каждый надеялся на то, что их ждет на другом берегу, что-то еще кроме тропического леса. Потому все быстро принялись мастерить себе плавсредства. Каждый делал что-то свое. Ячень и Мужун Цинчен остановились на самой простой и надежной конструкции. Треугольная форма, 20 метров в длину и 15 в ширину. Для увеличения крепости и стабильности они облицевали ее 5 слоями древесины и укрепили корпус лианами, чтобы лодку не мог разбить даже удар обычного воина царства достижения астрала. Построив большую лодку, Ячень сделал еще 4 уключины для весел. Каждая в длину было 20 метров и в ширину 3 метра. Казалось, такие весла были сделаны для гигантов.